«Куда ты ходил?» Сятинья пытался сдержать гнев, однако Любай ничего не говорил. Видя его таким, Сятинья не мог не хмыкнуть. «Ты ведешь себя так, что я могу предположить, что это как-то связано с Муюэр. Тинья, мисс Мо не имеет к этому никакого отношения, не сердись на нее», тут же сказал Любай. Однако это вызвало еще больший гнев Сятинья. «Не имеет отношения, но ведь это из-за нее ты пренебрег своими обязанностями, так, Тинья, никто не ожидал, что Лин Чуцзю внезапно навредит тебе, я», пока он объяснял, взгляд Сятинья стал жестким, поэтому он не решался продолжать. «Кто сказал тебе, что Лин Чуцзю навредила мне, и кто сказал тебе, что ты имеешь право называть ее по имени?» Сятинья зарычал от гнева, который больше не мог скрывать. Лин Чуцзю сегодня слишком разозлила его, и она не смогла оправдать его доверие. «Тинья, ты отлично знаешь, что то, что я говорю, правда. Ты чуть не умер из-за нее, и все равно пытаешься ее защищать». Когда дело доходило до этого, Любай был очень самоуверен. «Что же до имени, она недостаточно хороша, чтобы быть твоей Ванфы. Ванье, ты больше не можешь закрывать глаза на ее подлые намерения. Ты закончил?» Сятинья не прерывал его, пока он не договорил. «Да, я закончил», смелости у Любая поубавилась. И, успокоившись, он склонил голову, признавая свою вину. «Если у тебя все, тогда послушай, что я скажу». Все случилось так быстро, Сятинья был очень невнимателен, потому что Лин Чуцзю не смогла объясниться. Но теперь, успокоившись, он кое-что понял. По крайней мере, теперь он находил ее слова не совсем неправдоподобными. Лин Чуцзю не знала эффективности души дракона, одного этого было достаточно, чтобы объяснить, почему она, не колеблясь, прервала лечение. «Лин Чуцзю мне не навредила. Если бы она действительно хотела навредить мне, она бы не врезалась в ванну. Должно быть, с сегодняшней лечебной ванной в самом деле что-то не так». Когда божественный доктор Мо сказал ему о его состоянии, он почувствовал, что что-то не так. Он подозревал, что его ногам стало хуже не только из-за побочного эффекта души дракона. «Должно быть, было что-то еще. Ты хочешь сказать, что Лин Чуцзю говорила правду?» На этот раз Любай был ошарашен. За каждым движением и каждым действием божественного доктора Мо следили. Но он смог сделать что-то незаметно от глаз наблюдателей. Возможно, Сятинья верил, что Лин Чуцзю не хотела ему навредить, но ее внезапные действия вызвали у него подозрения. Лин Чуцзю хотела, чтобы он поверил ей, даже при том, что у нее не было доказательств. Глава 108. Опровержение и две возможности. Пока Сятинья допрашивал Любая о том, где он был, Суча и доктору вернулись в комнату, где проходило лечение, чтобы еще раз осмотреть весь инвентарь и проверить место. Они оглядели каждый угол комнаты, включая даже стены, но «ничего не обнаружено», — доложил Суча, который ходил с доктором У. Любай молча стоял там же, но они двое его будто не замечали. «Проблем с лечебной ванной и лекарствами нет, и все использованные вещества взяты в нужных количествах», — добавил доктор У. «Что же касается души дракона, то, когда мы пришли, она уже испарилась с земли, мы не смогли найти ни следа ее». Итак, это снова доказывало, что Лин Чуцзю лгала. Сятинья придумал в голове тысячу оправданий для Лин Чуцзю, но, услышав слова доктора У, он не мог не почувствовать себя неуютно. Но после долгого молчания он все же сказал: «Это могло быть вещество, добавленное в душу дракона». «Его не было», — ответил доктор У и добавил: «Я проверял все, что было в комнате для лечения. В душе дракона не было дополнительных веществ. Я также проверил одежду и украшения доктора Мо и мисс Мо. В них не было ничего подозрительного. Я проверил и белую нефритовую заколку, она была сломана, но я не нашел ничего, что могло бы повредить лечению Ванье». «Я понял», — сказал Сятинья, и это означало, что он больше не хочет об этом говорить. Увидев это, доктор поклонился и вышел. Но прежде чем уйти, он услышал, как Сятинья сказал: «Сегодня вам больше никуда нельзя отлучаться». Это означало, что ему нельзя идти осматривать Лин Чуцзю. «Ваш недостойный слуга понимает», — доктору было горько, но он не хотел навлекать на себя новые неприятности. Он решил послушаться слов принца, несмотря на то, что ему было жаль Лин Чуцзю. Почему вообще он чувствует себя виноватым? Потому ли, что он видел, с какой решительностью Лин Чуцзю все делала? Доктор покачал головой и ушел, но увидев, что снаружи ждет домоправитель Цао, он ничего не сказал. Он только показал пальцем в сторону тюрьмы и покачал головой. Доктор быстро ушел, чтобы больше не видеть разочарованного лица домоправителя Цао. В комнате Сятинья и Суча продолжают обсуждать сегодняшнюю проблему. Как ты смотришь на то, что сегодня произошло? Сятинья взял на себя инициативу и спросил. Однако Суча не ответил. Вместо этого он спросил, немного помедлив. Ван Е, ты доверяешь Ван Фы? Она дочь Линсяна. Доверие – очень сильное слово. Лин Чуцзю неоднократно удивляла его своими талантами. Из-за этого он примирялся с ней все больше и больше, но каков же был результат? Ван Е, я понимаю, что вы имеете в виду. Суча осторожно посмотрел на него и вздохнул. Ван Е, ты не видел столкновения между Ван Фэй и Линсяном. Они отец и дочь, но их разговор был взрывоопасным. Это не было похоже на запланированную беседу. До сих пор я не думаю, что Ван Фэй сделала что-то, за что ей надо просить прощения. Даже сегодня Суча считал, что Лин Чуцзю ни в чем не виновата перед Сятинья. Хорошо, я доверяю ей. Вот почему он не сразу убил ее. Он дал ей возможность объясниться. И даже теперь из-за ее слов он позволил своим людям пойти искать что-либо подозрительное. Суча почувствовал облегчение, поэтому продолжил. Ван Е, хотя действия Ван Фэй были очень импульсивны, вы знаете, что она явно сделала это ради вас. Возможно, вы этого не знаете, но Ван Фэй, что с ней случилось? Сятинья спросил с нетерпением и поднял глаза. Но когда он почувствовал, что Суча, похоже, видел его насквозь, он кашлянул, чтобы скрыть свое замешательство. Сейчас она ничего не может требовать, но я все равно хотел бы услышать, что с ней случилось сегодня. Суча был очень тактичен, он ничего не спрашивал о его реакции, а только сказал, состояние Ван Фэй очень плохое, ее раны почти такие, будто она побывала в бою. У нее кровотечение по всему телу и она все еще без сознания. Охранники не осмелились прикоснуться к ней, поэтому она просто лежит в тюрьме вся в крови, хотя Суча намеренно преувеличивал, это было очень близко к истине. Значит, нет никакой разницы, верно? Сятинья использовал в качестве ванны бочку. Так что, хотя внутри не было воды, ему все еще нужны были два охранника, чтобы поднять его. Так что сейчас он видел, сколько усилий Лин Чуцзю приложила, чтобы разбить ее раны, сказал Сятинья, а затем остановился на мгновение. Пусть доктору проверит ее состояние завтра. Он только что сказал доктору У, чтобы сегодня он никуда не ходил, поэтому, если он внезапно отправит его в тюрьму, он покажет, что противоречит самому себе. Суча знал правила приличия, поэтому больше не заговаривала Лин Чуцзю. А что касается небрежности Любая, Суча тоже не упомянул об этом, он только заявил о своих сомнениях в сегодняшнем вопросе. Ван Е, сегодня мне кое-что показалось странным. Я не очень хорошо знаком с Ван Фэй, но когда я видел, как она обращалась с нашими стражами, я увидел, что она не тот человек, который действует без плана. Но сегодня Ван Фэй спешила, и в ее действиях было много странностей. Как будто она действительно не собиралась этого делать. Другими словами, действия Лин Чуцзю были непреднамеренными, это произошло совершенно внезапно. Сятинья согласился с словами Суча. С другой стороны, Любай не согласен, но он не имеет права говорить. Суча продолжал. Ван Е, сегодня ты не делал ничего необычного, необычного. Сятинья задумался на мгновение. Он было кивнул, но потом покачал головой и сказал. Нет, необычное поведение Лин Чуцзю было исключением, потому что он сам ее раздразнил. Ничего не было, но она была в отчаянии. И, судя по словам Ван Фэй, мы можем смело предположить, что Ван Фэй не знала об эффективности души дракона. Поэтому она прервала лечение не потому, что хотела нанести вред Ван Е, а потому, что она действительно знает, что что-то пошло не так. Ты предполагаешь, что что-то пошло не так, но вы не обнаружили проблем с лекарственной ванной ни до, ни после начала лечения. Я был внутри, но не ощущал никаких проблем. Лин Чуцзю также была в комнате, но она ничего не говорила до начала лечения. Похоже, она внезапно сошла с ума и начала кричать. Сятинья хотел верить Лин Чуцзю, но ее действия были неясны. Почему она решила, что с целебной ванной что-то не так? Из-за интуиции? Этот ответ заставил Сятинья презрительно рассмеяться. В тот момент, если бы Лин Чуцзю предоставила ему правдоподобное объяснение, он встал бы на ее сторону, несмотря ни на что, но Лин Чуцзю ничего не объяснила. Она только продолжала говорить, что есть проблема. Так как он мог доверять ее пустым словам, а, на самом деле, из-за вмешательства Лин Чуцзю его травма ног не только ухудшилась, но и поставила под угрозу его жизнь. Итак, не убивая Лин Чуцзю, он уже проявит милосердие. Это даже я не мог понять. Су Чань охотно вздохнул. Он больше не мог найти оправдания и даже уже не мог придумать приговор. Но, поскольку Ван Фэй говорил об этом снова и снова, я думаю, нам просто нужно будет это проверить еще раз. Кто знает, вдруг ли мы что-то найдем. Су Ча все еще не хотел сдаваться, потому что его интуиция говорила ему не делать этого. Су Ча, довольно. Из-за хорошего отношения Су Ча к Лин Чуцзю Любай больше не мог сохранять свое молчание. И хотя он знал, что Ся Тинья все еще злится на него, но он сказал: «Лин Чуцзю дала тебе волшебное зелье, чтобы ты все закончил так, раз она так сказала, мы все должны поверить, и раз она так сказала, тебе безразлично, что с Тинья случилось такое». Лю Бай сердито посмотрел на Су Ча, но когда Су Ча лишь посмотрел на него с неодобрением, он не мог не сказать: «Су Ча, не обманывайся. Кто знает, может быть, она намеренно прикинулась больной, чтобы Тинья долго не злился. Ее действия не казались преднамеренными. Ну, это потому, что она не ожидала, что божественный доктор Мо будет использовать душу дракона. А что же до того, что она не знала об эффекте души дракона? Я думаю, она единственная, кто знает ответ на этот вопрос». Лю Бай продолжал говорить то, что хотел, не задумываясь о том, что думают Ся Тинья и Су Ча. «Вы сказали, что Лин Чуцзю умна и не действует без плана. Да, я тоже это вижу. Потому что она не только успешно ворвалась в поместье Ся, но теперь ты тоже ее защищаешь. Так, разве же она не умна?» Слушая вопросы Лю Бая, Ся Тинья и Су Ча не успевали слова вставить. Глава 109. «Ничего хорошего, идите и посмотри». Услышав все, что он сказал, Ся Тинья и Су Ча не могли позволить себе спорить, потому что Лин Чуцзю действительно не могла предоставить доказательства. Если бы Лин Чуцзю нашла доказательства, подтверждающие, что ее слова верны, тогда им не пришлось бы спорить. Ся Тинья не было бы так трудно принять решение. После минуты молчания Ся Тинья сказал: «Су Ча, организуй несколько человек, чтобы они следили за божественным доктором Мо и его дочерью. Лю Бай, пойди и наблюдай за Лин Чуцзю». Су Ча не возражал, но Лю Бай был недоволен. «Ты все еще не доверяешь мисс Мо? Совершенно очевидно, что она не сделала ничего плохого. В глазах многих виновата была Лин Чуцзю. Когда человек ничего не делает, значит, он не виноват. Тогда, раз Ван Фэй ничего не сделала, она тоже не виновата, верно?» — сказал Су Ча Лю Баю без всякого уважения. «Лю Бай, ты говоришь, что не виноват, потому что сегодня ты ничего не сделал. Разве ты не думаешь, что если бы ты был здесь и что-то предпринял, эта беда не произошла бы, и Тинья бы не?» Су Ча не договорил, потому что лицо Лю Бая сильно побледнело. Лю Бай сваливал всю вину на Лин Чуцзю, но забыл, что сам совершил серьезную ошибку. И он сделал эту ошибку из-за Мо Юэр. Если бы Мо Юэр не попросила его, то сегодняшнего инцидента не произошло бы. «Ван Ванье, пожалуйста, накажите меня». Лю Бай не осмелился объясняться, он просто опустился на колени. Ся Тинья не смотрел на него. Он смотрел только на Су Ча и сказал: «Выясни все, а потом накажи. Когда время придет, наказание будет тяжелее». Лю Бай не понял этого, но не осмелился ничего сказать. Он только вышел вслед за Су Ча. Оставшись в комнате, Ся Тинья потер заболевшие брови и откинулся на кровати. И, лежа, он не мог не думать о Лин Чуцзю. «В конце концов, в чем твоя настоящая цель?» Ся Тинья был раздражен, потому что слова Лин Чуцзю продолжали звучать в его голове. «Ся Тинья, мы больше ничего не должны друг другу. Так, давай станем чужими ему». Казалось, что он что-то упускал и не мог это осознать, и чем больше он думал, тем больше чувствовал раздражение. Ся Тинья открыл глаза и посмотрел на крышу, а затем улыбнулся. «Я, должно быть, был одержим дьяволом в огромной тюрьме. Кроме Лин Чуцзю никого больше не было. И после того, как охранники накрыли ее одеялом, никто другой не увидел, что она все еще дышит. Ударившись, Лин Чуцзю сильно пострадала. Она была без сознания, но проснулась около полуночи из-за холода. Тело Лин Чуцзю замерзло, и губы дрожали. Таким образом, в лунном свете Лин Чуцзю не могла не улыбнуться с горечью. Как можно быть настолько импульсивной, а просто получила то, что заслуживала. Ты в самом деле думала, что Ся Тинья будет с тобой в жизни или в смерти? После этого Лин Чуцзю закрыла глаза, и у нее потекли слезы. Лин Чуцзю тихо лежала на земле, пытаясь подавить свои эмоции. Она Лин Чуцзю, но на самом деле она не старшая дочь семьи Лин из восточной страны. Она, Лин Чуцзю, из другой далекой страны. И чтобы выжить там, Она много училась и была хорошим человеком. Если Сятинья не хочет ей верить, это не имеет значения. Она больше не будет верить Сятинья, она будет верить только в себя. Она будет верить в, что только она может защитить себя. Она больше не будет доверять тому, что он скажет. Лин Чуцзю попыталась поднять левую руку. Она попробовала слегка пошевелиться, но из глаз снова потекли слезы, потому что боль была невыносима. Лин Чуцзю поняла, что повредила кости, и боялась двигаться, но поскольку врачей обычно некому лечить, Лин Чуцзю вытерла слезы и вошла в медицинскую систему. Надеясь, что медицинская система сможет диагностировать ее состояние, ей не нужно было ничего вынимать, чтобы получить доступ к медицинской системе. Ей не нужно было прилагать столько усилий. Таким образом, Лин Чуцзю не беспокоилась ни о чем, кроме результатов диагноза: внутреннее кровотечение, множественные переломы, переломы ребер, большая потеря крови. Результаты были действительно сопоставимы с несчастным случаем, но, что ей теперь делать? Двигаться она не могла. Однако ей требовалось немедленное переливание крови. Ей нужна была неотложная помощь и лечение. Ей что, пойти найти призрака, который спасет ее в следующий раз? Не делай глупостей. Лин Чуцзю повернулась и посмотрел в окно тюрьмы, глядя на лунный свет, тихо заплакала. Обе ее руки были ранены, у нее не было возможности двигаться. Сама медицинская система не могла достать лекарства. Сознание Лин Чуцзю угасало, но из-за того, что ей было слишком больно. Ее глаза, которые хотели отдохнуть, не могли этого сделать. Боль не хотела ее отпускать. Как ты могла такое допустить? Куда девалась эгоистка Лин Чуцзю? Слезы Лин Чуцзю никак не переставали течь, но прямо сейчас она не могла даже позволить себе вытереть эти слезы. В этот самый момент Лю Бай пришел и увидел эту сцену. Его сердце дрогнуло. Но, в конце концов, он отвернулся и не сказал ни слова. Сегодня, похоже, у всех будут бессонные ночи. Из-за боли Лин Чуцзю не могла уснуть. С другой стороны, Лю Бай просто сидел на крыше и думал, неужели он в ней ошибался. Ся Тинья и Суча также не спали. Одних слов было мало для доказательства, поэтому они должны были найти хотя бы что-то, что подтверждало бы ее слова. Потому что, если нет, они не смогут найти людей, которые инструктировали Лин Чуцзю. Внутри и снаружи поместье Ся очень хорошо охранялось. Таким образом, даже если бы кто-то весь день наблюдал за поместьем Ся, он не мог бы ничего узнать. Поэтому император неизбежно терял терпение. Через день и 3 часа они не получили никаких новостей. Таким образом, они не знают, попал ли Ся Тинья в беду. Императорский доктор Цинь Юань, иди туда и узнай. Видя, что новостей не поступает, император стал еще нетерпеливее. Императорский доктор Цинь Юань не хотел идти. Но когда он увидел недовольный взгляд на лице императора, проглотил свои слова и тихо ушел. Прошло время, и засияло солнце. Тем не менее, они не получили никаких хороших новостей из поместья Ся. Императорский доктор Цинь Юань также не вернулся во дворец. Итак, у императора нет другого выбора, кроме как отложить свою речь о смерти Ся Тинья. И из-за этого император не мог не злиться. Никаких хороших новостей не было, и это означало, что Ся Тинья все еще жив. От этого император чувствовал себя так, будто проглотил муху, и его тошнило. И чтобы ему было легче это выносить, император вызвал Лин Сяна рано утром и приказал ему посетить Лин Чуцзю. Он должен навестить ее из-за беспокойства, а не из-за дворцовых вопросов. Лин Сян почувствовал, что что-то нечисто. Он понимал намерение императора, поэтому немедленно сказал, что возьмет свою жену, чтобы навестить Лин Чуцзю. Лин Сян только ушел, когда вернулся императорский доктор Цинь Юань. Докладываю императору, что никаких новостей из поместья Ся нет. Боюсь, я хорошо следил, но ничего не видел. Видя, что лицо императора кажется суровым, императорский доктор Цинь Юань сказал так: император, принц Ся очень строг. Даже если нам не удался наш план, возможно, принц Ся не в тяжелом состоянии, это абсолютно возможно, но есть еще такая возможность, что душа дракона успешно вылечила его ноги, и принц Ся не хочет, чтобы какие-либо новости об этом просочились. Лицо императора помрачнело, потому что именно этого результата он меньше всего хотел. Императорский доктор Цинь Юань сразу же преклонил колени, но он не умолял о пощаде. В зале было так тихо, что если бы упала игла, звук был бы слышен. Императорский доктор Цинь Юань не смел дышать, пока император только смотрел на него и тер виски. Императорский доктор Цинь Юань, император не договорил, когда внезапно услышал резкий крик. «Император, император, третий принц в опасности, третий принц кашляет кровью, позовите императора, чтобы он посмотрел. Глава 110. Посещение, и она может это сделать, можно было не продолжать, потому что как только император услышал имя третьего принца, он немедленно бросился к нему. А что же до проблем с Сятинья? Император уже отдал приказ Линьсяну, так что теперь это ответственность Линьсяна. Когда Суча получил приказ Сятинья, он сначала отправился в дом Лу Юаня. Там он нашел белую нефритовую заколку, но она была сломана. И когда он проверил ее, то не нашел никаких ядовитых веществ. Лин Чуцзю проверяла белую нефритовую заколку Му Юэ. Доктор также проверил ее после инцидента, но не нашел проблем. Это говорило о том, что Му Юэ действительно невиновна. Но чтобы убедиться, Суча отправился в ее комнату и проверил ее вещи. Однако в итоге он не нашел ничего подозрительного. Все были заняты всю ночь, чтобы доказать, что слова Лин Чуцзю были правдой, но они до сих пор не нашли доказательств. Из-за этого они начали подумывать, что Лин Чуцзю просто солгала, и она хотела нанести вред Сятинья. Ванье, что нам делать с этой проблемой? Спросил Суча, сообщив все свои выводы. Продолжайте следить за людьми, причастными к делу. Теперь, когда ситуация все-таки закончилась ничем, Сятинья решил на время прекратить действовать. Хорошо, на этот раз Суча не посмел защищать Лин Чуцзю. На следующее утро божественный доктор Мо, как обычно, проверил состояние Сятинья, но на этот раз на его лице отразилось недовольство. «Ванье, ваша болезнь ухудшается. Теперь я могу лишь оставить все на волю судьбы. Целительные навыки доктора Мо так плохи». Когда Сятинья услышал слова божественного доктора Мо, он понял, что тот имел в виду, но не хотел принять это. «Я могу лишь сделать все от меня зависящее». Божественный доктор Мо был умен, он не стал ссориться или вступать в спор. Он хотел сражаться за судьбу своей дочери. Он хотел, чтобы она была в Анфэй поместье Ся, так зачем же ему ссориться с Сятинья? «Мне придется побеспокоить вас, доктор Мо». Сятинья также не позволял себе быть агрессивным. Он просто равнодушно прикрыл глаза. Божественный доктор Мо ничего не сказал. Сам Сятинья тоже замолчал. Все время лечения прошло в тишине, пока божественный доктор Мо не открыл рот и не сказал: «Ваши кровеносные сосуды не повреждены, это прекрасно». Другими словами, травмы ног Сятинья не были действительно безнадежными. Божественный доктор Мо сказал совершенно противоположную вещь, которая показывала, что он не отказался от своих обязанностей. Сятинья почувствовал облегчение, но не подал вида. Он только сказал: «Доктору Мо было тяжело». Когда божественный доктор Мо ушел, Сятинья долго смотрел на ноги, и спустя долгое время он с досады стукнул себя по ногам. Но после этого он, наконец, перестал хмуриться. Если бы его ноги были неизлечимо покалечены, Лин Чуцзю ждала бы смерть, даже если она правда не хотела причинить ему вред. Но теперь, когда его ноги все еще можно вылечить, и Лин Чуцзю ни от кого не получала приказа причинить ему вред, так что он может лишь заставить ее немного пострадать. Сятинья хотел разобраться с Лин Чуцзю, но тут вдруг вошел домоправитель Цая и сообщил: «Ванье, премьер-министр Линьсян пришел и хочет увидеть Ванфэй». «Линьсян, в такое время, неужели новости дошли до дворца?» Сятинья разозлился и расстроился. Если бы кто-нибудь сказал, что Линьсян оказался здесь случайно, Сятинья ни за что бы этому не поверил. «Ванье, у нас очень тщательная охрана, и внутри, и снаружи. Таким образом, никакие сведения не могли просочиться, распространено. Домоправитель Цая мог гарантировать это Сятинья. Особенно сейчас, после всех этих событий, он строго контролировал все. Таким образом, новости просочиться не могли. Если новости не распространились, то почему Линьсян вдруг захотел увидеть Лин Чуцзю?» — спросил Сятинья, постукивая пальцем по столу. Стук звучит очень напряженно. Домоправитель Цая затылком почувствовал покалывание. Но так как он не мог отреагировать, он просто тайно проклинал Линьсяна в глубине души. Через некоторое время Сятинья, наконец, сказал: «Пусть Линьсян ждет, пока ты не переведешь Ванфэй в ее комнату, стало быть, они выпустят Лин Чуцзю из тюрьмы». Домоправитель Цая с тревогой спросил: «Ванье, мне пойти и попросить доктора У сначала вылечить Ванфэй?» Сятинья не ответил, он просто холодно уставился на него. Так что домоправитель Цая больше не осмелился ничего сказать и просто поспешил. В просторной тюрьме Лин Чуцзю было не только больно, но, к тому же, хотелось есть и пить. Кроме того, она всю ночь горела в лихорадке. Но поскольку Любай сидел на крыше, он не знал, что происходит с Лин Чуцзю. Заключенных не кормили завтраком, поэтому о ее состоянии узнали, Когда пришел домоправитель Цао, Ван Фэй, вы не ели, не так ли? Домоправитель Цао посмотрел на Лин Чуцзю и заметил, что ее лицо неестественно раскраснелось. Тогда он присел и дотронулся до ее лба. «О, боже мой, у вас жар!» Домоправитель Цао поспешно велел нескольким слугам перенести Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю остановила его. «Нет, не трогайте меня, просто не надо». Горло Лин Чуцзю сильно пересохло, поэтому она могла говорить лишь совсем тихо. «Стойте, стойте!» Домоправитель Цао решительно остановил слуг и встал на колени рядом с Лин Чуцзю. «Ван Фэй, вы в порядке? Мне приказано вывести вас из этой тюрьмы. С вами все в порядке? У меня сломано несколько костей, я не могу двигаться». Лин Чуцзю заставила себя открыть глаза. Все казалось ей красным, потому что в глазах была кровь. Но когда она увидела лицо домоправителя Цао, она не могла не улыбнуться. «Ван Е, он понял, что я говорю правду». Когда Лин Чуцзю договорила, она поняла, что это, должно быть, глупо. Как она могла спросить о Сятинья? Разве она не решила, что это не важно, Ван Фэй? Домоправитель Цао с беспокойством посмотрел на Лин Чуцзю. В такой момент их Ван Фэй все еще думает о принцессе. Разве же не глупо говорить, что она намеренно причинила вред Сятинья? Похоже, они не нашли доказательств. Услышав робкие слова домоправителя Цао, Лин Чуцзю все поняла. Она закрывала глаза, потому что не хотела, чтобы домоправитель Цао увидел ее разочарование. «Тогда зачем переносить меня отсюда?» Лин Чуцзю не верила, что Сятинья выпустит ее из тюрьмы, не доказав ее невиновности. Сятинья никогда не был милосердным, так что он не проявит доброты к ней. «Лин Сян пришел навестить вас». Домоправитель Цао не скрывал этого факта и сказал правду. «Так, значит», Лин Чуцзю продолжила с горькой усмешкой. «Последний человек, который захотел бы меня спасти, ко мне и пришел. Даже если Лин Сян на самом деле пришел не для того, чтобы спасти ее, по крайней мере, благодаря этому она могла покинуть тюрьму. Ван Фэй, Лин Сян пришел, не чтобы спасти тебя», с тяжелым сердцем объяснил домоправитель Цао. Он сказал это, потому что испугался, что у Лин Чуцзю начались галлюцинации. «Я знаю, что его появление не докажет мою невиновность, но...» Лин Чуцзю осторожно повернула голову к тюремной двери. «По крайней мере, я не умру в этой тюрьме». Сятинья никогда не доверял ей, так что и она могла не трудиться думать о нем. Неважно, что Сятинья не доверяет ей. Сейчас важнее ее жизнь. «Ван Фэй, вам плохо? Я пойду и найду доктора У». Домоправитель Цао поспешно встал, но Лин Чуцзю снова его остановила. «Не нужно. Просто найдите плоские деревянные носилки, чтобы поднять меня. Я не могу заставлять отца ждать». Но, домоправитель Цао не мог согласиться, потому что в теперешнем состоянии Лин Чуцзю не выживет, если доктору не осмотрит ее немедленно. «Нет, домоправитель Цао, делайте, как я говорю. Скажите ему, что я его не подведу», упрямо сказала Лин Чуцзю. Было очевидно, что ее разум был затуманен, и она лишь заставляла себя бодрствовать. «Я могу сделать это». Глава 111. Забота и терпение, ребра и другие кости в районе грудной клетки Лин Чуцзю были сломаны. Ее руки тоже. Так что она в самом деле не могла двигаться. Она была почти при смерти. После того, как охранники вынесли ее из тюрьмы, Лин Чуцзю просто лежала в своей постели и позволяла служанкам переодеть себя. Но каждый раз, когда они поднимали ее руки, Лин Чуцзю чувствовала боль, но она терпела, потому что она должна была вынести все. Чтобы узнать, почему Лин Сян пришел к ней, Лин Чуцзю стиснула зубы, чтобы сдержать боль, но не посмела закусить губу, потому что боялась, что прикусит ее до крови. Служанки не обладали никакими медицинскими знаниями, поэтому, хотя они старались изо всех сил быть осторожными, они все равно причиняли ей боль. Даже ее раны, которые затягивались сами собой, снова начинали кровоточить от лишних движений. «Ах, черт возьми!» Служанка неправильно поняла ее и немедленно преклонила колени, чтобы молить о пощаде. Не обращая внимания, Лин Чуцзю почувствовала, что ее сознание угасает. Ее тело налилось свинцом, но ее ум стал еще более трезвым. Лин Чуцзю знала, что она в критическом состоянии, и с ней в любой момент может случиться шок. Но она ничего не могла поделать, она не могла обратиться за лечением, пока Лин Сян не уйдет. «Тогда я продолжу вас переодевать, Ван Фэй». Служанка встала и деловито подошла к шкафу, чтобы взять одежду. Но Лин Чуцзю ее остановила. «Просто накрой меня одеялом. Так кровь на ее одежде не будет видна». Слуги по-прежнему слушались ее, И от этого Линь Чуцзю испытала облегчение. Теперь ей нужно только беспокоиться о следующем посетителе. Немного приведя ее в порядок, служанки вышли и пригласили Линь Сяна внутрь. Домоправитель Цая сопровождал Линь Сяна всю дорогу до комнаты Линь Чуцзю. И по дороге домоправитель Цая сказал, что их господин и госпожа поссорились. Иван Фэй поранилась, поэтому она плохо себя чувствует и поправляется в своей комнате. Линь Сян пришел, чтобы разузнать о Сятинья. Итак, когда он услышал, что Линь Чуцзю получила травму, его глаза загорелись, и он помчался к ней в комнату, сделав вид, будто сильно обеспокоен. «Чуцзю, что произошло? С тобой все в порядке? Я пришел так поздно, ах!» Линь Сян добрался до постели Линь Чуцзю, и когда он увидел, что ее лицо горело, а глаза были красными, он сел рядом с ней и спросил: «Чуцзю, тебя обидели? Не волнуйся, отец здесь, отец тебе поможет». Когда Линь Сян увидел, что Линь Чуцзю очень больна, он понял, что она не притворяется. Так он понял, что в поместье Ся произошел несчастный случай. Но, чего он не мог понять, так этого того, как его глупая дочь оказалась замешана. Глаза Линь Сяна насмешливо вспыхнули. Он не ожидал, что его дочь станет настолько бесполезной. «Папа», — пробормотала Линь Чуцзю, открывая глаза. Но поскольку у нее был жар, она пробормотала: «Я вижу сон. Кто-то правда пришел мне на помощь. Как это могло произойти? Я прожила всю свою жизнь в одиночестве». Это были искренние слова Линь Чуцзю. Она действительно не собиралась насмехаться над Линь Сяном. Но когда Линь Сян услышал это, его лицо стало жестким. Однако он тут же оправился и спросил, будто заботливый отец: «Чуцзю, дитя мое, что с тобой случилось? У тебя жар?» Увидев руку Линь Чуцзю, лежащую вдоль тела, Линь Сян заставил себя взять ее, чтобы еще больше показать свою заботу, несмотря на то, что ему очень этого не хотелось. Это потревожило руку Линь Чуцзю. Ах, Линь Чуцзю проглотила боль, она хотела бороться с ней, но не могла. «Чуцзю, что с тобой?» Выражение лица Линь Чуцзю не было поддельным, так что Линь Сян очень разволновался. «Отец, я в порядке». Сильная боль слегка отрезвила Линь Чуцзю, и она, наконец, вспомнила о своем намерении. Линь Чуцзю проигнорировала боль и заставила себя говорить: «Отец, зачем ты здесь?» «Дитя мое, разумеется, я беспокоился о тебе. Я ждал новостей о твоем здоровье, но не дождался. Так что с утра пораньше я решил приехать к вам. Но, кто бы мог подумать, что ты так серьезно больна? Я не знал, что ты так страдаешь». Линь Сян специально выбирал пафосные слова, чтобы показать, как много Линь Чуцзю для него значит. Но он не знал, что только ухудшает ее положение. Ах, Линь Чуцзю не могла не вскрикнуть от боли. Линь Сян обеспокоенно спросил ее: «Чуцзю, что же происходит? Ты сильно ранена? Где тебе больно? Я пойду и приведу доктора». Хотя Линь Сян ужасно хотел знать, что случилось с Линь Чуцзю, он не смел откинуть ее одеяло. Потому что, хоть они и были в ссоре, он все же должен был соблюдать приличие. «Это всего лишь моя старая болезнь, отцу незачем волноваться». Линь Чуцзю попыталась отнять руку, но Линь Сян крепко держал ее, так, что в итоге она отчаялась бороться и могла лишь терпеть. «Отец, не беспокойся обо мне, божественный доктор Мо находится в поместье Ся, так что со мной ничего плохого не случится. Теперь, когда она не в тюрьме, она найдет способ спастись. Как я могу не беспокоиться о тебе? Ты в поместье Ся, но в таком состоянии. Ты очень больна, но при тебе нет доктора. Где принц Ся? Я пойду к нему. Я отправил сюда свою дочь не за тем, чтобы произошло такое». Линь Сян отпустил руку Линь Чуцзю и встал, чтобы уйти. Линь Чуцзю знала, что если она позволит Линь Сяну пойти к Сятинья, Сятинья будет еще сильнее сомневаться в ней. Ей было все равно, будет ли он сомневаться в ней или нет, но она была волновалась, что он может не позволить своим людям помочь ей. Линь Чуцзю не думала о раненой руке и просто схватила Линь Сяна за одежду. «Отец, не уходи. Я поранилась по своей же ошибке. Это я виновата. Ван Е не имеет к этому никакого отношения. Что случилось?» Линь Сян остановился и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Если с ней случилось такое, Линь Чуцзю наверняка правда была виновата сама. В конце концов, Сятинья был принцем. Ван Е решил взять имперскую наложницу, а я расстроилась. Линь Чуцзю специально сделала паузу, чтобы Линь Сян сам представил ситуацию. «Имперскую наложницу? Кто же это?» Линь Сян снова сел, но не спросил, что задумал Сятинья. Принятие имперской наложницы не было преступлением. Поэтому, даже если он скажет об этом императору, они не найдут здесь никакой вины. «Мо, мисс Мо», — медленно сказала Лин Чуцзю, как будто она действительно отвлеклась. Лин Сян нахмурился, затем сказал: «Принятие имперской наложницы – очень обычная вещь. Ты первая жена, и, как имперская супруга, вы прекрасно знаете, что вам придется терпеть это. Не стоит ссориться из-за этого с Ванье, отец». Лин Чуцзю вскрикнула, как будто ее обидели, но Лин Сян не слышал ее и продолжал говорить: «Ты моя дочь, и я должен загладить твою вину. Я отправлюсь к принцу и извинюсь за тебя», — сказал эти слова. Лин Сян встал и ушел. Он больше не спрашивал о состоянии Лин Чуцзю. В ее нынешнем состоянии Лин Чуцзю не смогла полностью остановить Лин Сяна. В любом случае, она сделала все, что могла. Если Ся Тинья все еще будет недоволен этим, то она ничего не может с этим поделать. Лин Чуцзю медленно закрыла глаза и просто опустила пониже руку, которую держал Лин Сян. Из-за этого кровь начала стекать по ее запястью. Глава 112. Несмотря на жизнь, смерть и слезы, разумеется, Ся Тинья отказался встречаться с Лин Сяном. Он просто сказал домоправителю Цао, что Лин Сяну ни к чему извиняться от имени Лин Чуцзю. И в самом ли деле, он возьмет имперскую наложницу или нет, личное дело, касающееся только мужа и жены. Он обсудит это с Лин Чуцзю снова, когда ей станет лучше. Таким образом, у Лин Сяна не было шанса вмешаться в это дело. Он больше не осмелился просить встречи с Ся Тинья, боясь, что тот рассердится. В итоге ему ничего не оставалось, кроме как вернуться ни с чем. К счастью, он выяснил, что Ся Тинья решил взять мисс Мо в свои имперские наложницы. Однако, чтобы не вызвать подозрений, Лин Сян не пошел прямиком во дворец. Он воспользовался своим секретным каналом, чтобы передать сообщение императору. Он полагал, что император поймет скрытый смысл его послания. Но в этот момент император был так занят состоянием третьего принца, что у него не было сил разбираться с Ся Тинья. Быстрые и умелые действия Лин Чуцзю для спасения поместья Ся от непредвиденной беды очень обрадовали Ся Тинья, поэтому он велел: «Идите найдите доктора У, пусть он осмотрит ее. Я не знаю, насколько сильно она пострадала после вчерашнего падения». «Да», — громко сказал домоправитель Цао, гораздо радостнее, чем прежде. Он даже забыл преклонить колени и поклониться, прежде чем ушел искать доктора У. Рано утром доктор У обычно готовил лекарства, которые могли ему понадобиться, поэтому, когда Ся Тинья, наконец, дал добро, он мог пойти лечить Лин Чуцзю сразу же. И через некоторое время домоправитель Цао пришел и принес ему радостные новости. «Идем, идем, идем», — сказал доктор У, торопясь со своей аптечкой. Но когда он пробежал всего половину пути, домоправитель Цао окликнул его: «Нет, нет, не туда. Мы идем не в тюрьму». «Не туда? Разве мы идем не к Ванфы?» Доктор У остановился и повернулся, чтобы спросить. «Да, мы идем к Ванфы, но она не в тюрьме. Сегодня утром она вернулась в свою комнату». В этих словах домоправителя Цао звучала радость. Лин Чуцзю могли отправить обратно в тюрьму, но этого не случилось. «А это значит, принц все еще ценит ее. Той ночью Ванье не позволил мне пойти осмотреть Ванфы». Ванье, как будто стальной нож с нежным сердцем, доктору тоже порадовался за Лин Чуцзю, но, когда он вошел к ней в комнату и увидел, что она напоминает тряпичную куклу, доктору почувствовал, как его радость сошла на нет, потому что он не видел ни следа той сильной волевой женщины, которая лечила и перевязывала раненых солдат. «Что случилось? Почему у Ванфы такое сильное кровотечение?» — обеспокоенно воскликнул доктору, но никто не смог ответить ему. Изначально у Лин Чуцзю было только 4 служанки, поэтому после того, как они помогли ей переодеться, они вернулись на свою половину, потому что Лин Чуцзю не хотела, чтобы о ней заботились. Домоправитель Цао долгое время звал, но никто не вышел, так что ему не оставалось ничего другого, кроме как самому закатать рукава. Ванфы имперская жена, но ее ставит даже ниже, чем служанку. Когда служанка болеет, за ней ухаживают 1 или 2 человека, но с Ванфы, которая сильно ранена, нет никого. Разве это не грустно? Не злитесь, вы же понимаете, что что-то происходит. Если бы не этот случай, никто не пренебрег бы принцессой. Доктору поставил аптечку и попытался утешить его. Ох, домоправитель Цао вздохнул и ничего не сказал. Учитывая положение дел, они не могли вмешиваться и много это обсуждать. «Я пойду и попрошу кого-нибудь принести нам горячей воды». Домоправитель Цао хотел немного помочь Лин Чуцзю умыться, поэтому он повернулся, чтобы уйти. Доктор слегка кивнул и подошел к Лин Чуцзю, а потом он откинул одеяло и увидел ее одежду, намокшую от крови. Как вышло, что она так серьезно пострадала, доктор более не медлил с лечением. Он тут же отрезал рукава Лин Чуцзю, обнажив ее фиолетовые лопатки и выступающие кости. У нее еще и серьезные повреждения костей. Доктор был специалистом в этой области, но он не знал, с чего начать, потому что, помимо лопаток, ее ребра тоже были сломаны, и, судя по всему, у нее было внутреннее кровотечение. Эти раны нельзя просто так трогать, потому что человек может умереть от болевого шока. Домоправитель Цао вернулся, приказав кому-то принести горячей воды. Когда он увидел, что доктор озадаченно стоит у постели Лин Чуцзю, он деловито приблизился к нему и спросил: «Ван Фэй в порядке? Она серьезно пострадала, и мы не начали лечение вовремя. Так как же она может быть в порядке?» Доктор повернулся и яростно спросил. Лин Чуцзю была тяжело ранена и потеряла слишком много крови, но они просто начнут ее лечить теперь. Хотя доктор в самом деле не знал, с чего начать. Домоправитель Цао не рассердился и спросил: «Значит, все серьезно?» сказал доктор, кивнув головой. «Идите к принцу. Скажите, чтобы начинал приготовление к похоронам Ван Фэй». Доктор сказал то, что думал, потому что, учитывая состояние Ван Фэй, она в самом деле могла умереть. «Как вы можете так шутить?» — рассердился домоправитель Цао. Он посмотрел на доктора У, а затем на Лин Чуцзю, потому что он не мог в это поверить. Она всего лишь травмировала кости, почему же она непременно должна умереть? «Вы знаете, что я, может быть, и не всегда серьезен, но как я могу шутить о таком?» — очень серьезно сказал доктор У. Домоправитель Цао заплакал. «Как вы думаете, каковы шансы, что она выживет?» «Меньше 30%. Лин Чуцзю провела всю ночь в таком плохом состоянии, плюс ее раны кровоточили в нечистом месте, так что было невозможно, чтобы она не получила заражение крови. Сначала Цао Лин чуть не умер от заражения. Лин Чуцзю тоже была обычным человеком, так что и она от этого не застрахована. «Вы сказали, меньше 30%, подождите здесь, хорошо, я пойду и сообщу принцу немедленно». Домоправитель Цао бросился к Ся Тинья, чтобы просить божественного доктора Мо лечить Лин Чуцзю. Божественный доктор Са был в сотню раз искусней, чем доктор У, так что, если шансы Лин Чуцзю на выживание меньше 30% с лечением доктора У, то, может быть, она выживет с вероятностью 60%, если ее лечить будет божественный доктор Мо. Реальность никогда не оправдывает ожиданий. Только домоправитель Цао открыл дверь, как Ся Тинья тут же прервал его. «Пусть доктор У постарается изо всех сил вылечить ее. Он не станет просить божественного доктора Мо лечить ее, потому что божественный доктор Мо не станет ее спасать. С чего бы ему это делать? Ван Е, доктор уверен, что шансы Ван Фэй на выживание всего 30%. Она умрет. Пусть попробует ее спасти». Эти слова, домоправитель Цао хотел было еще раз попытаться убедить его, но, увидев холодные глаза Ся Тинья, он больше не смел говорить и разочарованно удалился. Их принц всегда был жесток. Домоправитель Цао не знал, пожалеет ли он об этом позже. Домоправитель Цао вернулся и передал все слова принца доктору У. Лин Чуцзю была без сознания, так что он не трудился говорить тише. Он думал, что Лин Чуцзю их не услышит, но он не знал, что. Когда он договорил, из глаз Лин Чуцзю скатились кровавые слезы. Она никогда ни на что не надеялась, так что она не будет разочарована. Но эти слезы говорили о том, что надежда у нее все-таки была. Глава 113. Учитель Ли ничего хуже, чем это, хотя Ся Тинья сказал, что доктору У всего лишь нужно постараться спасти Лин Чуцзю, он не осмелился отступить. Однако его знания были ограничены, так что он мог лишь сделать все, что в его силах. Что же касается выживания Лин Чуцзю, это будет зависеть от ее удачи. Пока доктор У занимался лечением Лин Чуцзю, императорский доктор Цинь Юань тоже был очень занят тем, что спасал жизнь третьего принца Ся Цяня. Жизнь третьего принца тоже была в опасности, но доктор Цинь Юань был гораздо более искусен в медицине, чем доктор У, так что жизни Ся Цяня больше ничто не угрожало. Он выжил, но они по-прежнему не могли найти причину его болезни. Император, состояние третьего принца становится все серьезнее. Его нужно лечить как можно скорее. Если подобное происшествие случится снова, я не могу гарантировать, что третий принц будет спасен, сказал императорский доктор Цинь Юань, Но император не хотел этого слышать и сказал: «Я знаю, можешь идти». Императорский доктор Цинь Юань знал характер императора, поэтому он не осмелился продолжать убеждать его и лишь тихо отступил. Император остался во дворце Цинь, чтобы побыть с императорской наложницей Чжоу и третьим принцем Ся Циеем. Итак, он не слышал новостей о поместье Ся. Вместо этого первым их услышал императорский доктор Цинь Юань. Когда императорский доктор Цинь Юань узнал, что Ся Тинья решил взять мисс Мо в качестве своей императорской наложницы, он слегка изменился в лице. И когда он приехал домой, то отправился в северо-западную часть своего небольшого дворика. В этом дворе находился хромой мужчина с белыми волосами, который сидел в инвалидном кресле. Ему было около 50 лет, в его глазах не видно было и следа жизни, а кожа на руках была вся в морщинах, что говорило о его преклонных годах. Императорский доктор Цинь Юань подошел к хромому старику и сказал: «Учитель, я только что получил новости. Принц Ся решил сделать дочь божественного доктора Мо своей имперской наложницей». Императорский доктор Цинь Юань выглядел не намного моложе старого калеки, но все же он обращался к нему с исключительным почтением. «Сделать Мо Юэ имперской наложницей?» – произнес хромой старик с насмешкой. «Да, этот старик готов сделать что угодно ради своей дочери. Ради дочери он готов даже унижаться». Императорский доктор Цинь Юань только слушал. Он не сказал ни слова, он лишь стоял и с уважением ждал приказа хромого старика. Хромой старик задумался на мгновение и сказал: «Иди и вели кому-нибудь в поместье Ся навредить Мэйюэр. Я не хочу, чтобы она стала хозяйкой поместья Ся». «Да, я понимаю», — сказал императорский доктор Цинь Юань, сложив руки. Но, прежде чем уйти, он спросил о самочувствии старика. Тот казался бледным, но лишь сказал: «Этот старик Мо все еще жив. Разве же я могу умереть раньше него?» Хотя императорский доктор Цинь Юань переживал за хромого старика, он промолчал, потому что он знал лучше, чем кто бы то ни было, насколько старик ненавидел божественного доктора Мо. Один из них должен был умереть. Когда императорский доктор Цинь Юань ушел, искалеченный старик посмотрел на небо, и через некоторое время он насмешливо улыбнулся. «Учитель, 18 лет спустя мы, наставник и ученик, встретимся снова, но теперь я знаю твое истинное лицо. Я держусь в тени, так разве ты сможешь победить меня?» Когда-то хромой старик был учеником божественного доктора Мо, но теперь он его величайший враг, и враждовали они именно из-за той особой травы, что называлось душой дракона. В поместье Сиолин Чуцзю горела в лихорадке весь день и всю ночь, но в середине ночи она проснулась и никого не увидела рядом. Губы Лин Чуцзю были сухими, и ей хотелось пить, но у нее не было сил, чтобы попросить воды. «Почему тебе вдруг стало грустно?» Лин Чуцзю чувствовала себя плохо. Ей казалось, что она становится все более хрупкой. В предыдущей жизни она не была такой. Ей не нужно, чтобы кто-то ухаживал за ней, даже когда она болела в течение 2-3 дней. Так почему теперь с ней случилось такое? Ее жизнь там и здесь различалась. Сейчас она чувствовала, что с ней обошлись очень несправедливо. Но все, о чем она могла думать, это ее собственное лицемерие. Лин Чуцзю закрыла глаза, чтобы скрыть свои мысли. И когда она, наконец, успокоилась, она обратилась к медицинской системе и вытащила левой рукой мощные жаропонижающие, противовоспалительные препараты и обезболивающие лекарства. Лин Чуцзю не могла достать воды, поэтому проглотила их прямо так. Через полчаса непонятно как, но ее боль резко пошла на убыль. Лин Чуцзю медленно приподнялась, но от этого движения ее рана открылась, и она не могла не стиснуть зубы. Лин Чуцзю глубоко вздохнула и села на кровати, но через некоторое время она решилась встать снова. Каждый шаг, который она делала, ощущался так, будто она шла по лезвию, и ее лицо снова побледнело. Если бы только ей не хотелось пить так сильно, она не решилась бы встать. На столе была вода, не слишком холодная и не слишком горячая. И, выпив 3 стакана, Лин Чуцзю почувствовала себя гораздо лучше. Спустя еще одну сгоревшую палочку ладана Лин Чуцзю снова решила вернуться в постель. Обычно ей нужно было всего 3-5 шагов, чтобы дойти до кровати. Но теперь прошла четверть часа, а она так и не дошла. Когда Лин Чуцзю, наконец, добралась до постели, она легла и отдохнула. Но после короткой передышки она посмотрела в окно, чтобы узнать время. Лин Чуцзю воспользовалась тем, что солнце только собиралось вставать, и поставила себе капельницу с 2 ампулами глюкозы, чтобы вернуть еще немного жидкости своему телу. Лин Чуцзю не могла пошевелить правой рукой, а ее левая рука едва двигалась. Поэтому только после 5-6 попыток Лин Чуцзю, наконец, установила иглу в свою артерию. Лин Чуцзю поставила 2 вливания на быстрой скорости, потому что она боялась, что кто-нибудь может ее увидеть. И так как Лин Чуцзю не смела пошевелиться, она просто лежала на кровати и думала о божественном докторе Мо и Мо Юэр. Что же на самом деле произошло в тот день? Они сказали, что ничего не найдено, но она все еще верила в медицинскую систему, потому что медицинская система не могла ошибаться, в отличие от полиции. Это должно быть как-то связано с божественным доктором Мо или Мо Юэр. Однако по тону божественного доктора Мо можно было сказать, что он действительно ценил душу дракона, так что он не стал бы просто так тратить ее. Стало быть, оставалось только Мо Юэр. Но, конечно, Лин Чуцзю не думала, что Мо Юэр хотела убить Ся Тинья. Возможно, ее тоже кто-то использовал. Этот вопрос следует исследовать как можно скорее. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь уничтожил оставшиеся доказательства. Я должна их найти. Ее не заботит, поверит ли ей Ся Тинья, ей все равно, будет ли он доверять ей, но она не сделала ничего плохого. Если она не выяснит все и не докажет, что проблема действительно была, эти люди потребуют ее смерти. Лин Чуцзю хотела уйти сразу, как только капельница закончилась. Она больше не хотела ждать, когда придет служанка, потому что она знала, что Ся Тинья просто позволит ей умереть. Но неожиданно появился доктор У. Почему никто не охраняет комнаты Ван Фэй? Ван Фэй сильно пострадала, так кто же ей поможет? Раздался голос. У Ван Фэй всего 4 служанки. Все они остались на ее личной половине. И поскольку принц ничего не приказывал, я не осмелился их позвать. Что касается меня самого, я старик, мне неуместно оставаться рядом с Ван Фэй и заботиться о ней, домоправитель Цао вздохнул и грустно сказал. Я не знаю, как теперь Ван Фэй себя чувствует. Дверь отворилась, и доктор У и домоправитель Цао вошли один за другим. И как только доктор У вошел внутрь и увидел, что Лин Чуцзю жива, он радостно воскликнул. Ван Фэй очнулась. Ван Фэй очнулась невероятно быстро. Ах, доктор У положил коробку с лекарствами и взволнованно подошел к Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю отстранилась от него и лишь посмотрела на домоправителя Цао, который стоял за ним. Домоправитель Цао, передайте Ван Е, что я докажу, что с душой дракона что-то было не так. Что бы ни случилось, она должна это выяснить. Но если все по-прежнему не обернется в ее пользу, что ж, она полагала, ее положение не может стать хуже, чем сейчас. Глава 114. Есть ли разница и противостояние? Лин Чуцзю была полна решимости увидеть Ся Тинья. Так что, хотя доктор был не согласен с ней, он не мог найти повода остановить ее. Учитывая ее нынешнее положение, доктор и домоправитель Цао понимали, что Лин Чуцзю и правда необходимо доказать свою невиновность, если может это сделать. Иначе, есть ли разница, выживет ли она или умрет? Домоправитель Цао был не уверен, поэтому он посмотрел на доктора У и спросил, организм Ван Фэй это выдержит? Нет, просто сказал доктор У. Домоправитель Цао подготовился убеждать Лин Чуцзю не торопиться и хотя бы подождать, пока она немного поправится, прежде чем идти к Ся Тинья. Но доктору неожиданно добавил, однако Ван Фэй сама доктор, она знает больше, чем кто-либо еще, о своем состоянии. Раз она приняла такое решение, должно быть, на это есть причина, потому что без причин, кто бы мог рискнуть жизнью. Даже если ее тело было способно это выдержать, эти травмы были очень серьезны, и каждый шаг, который она делала, казался шагом по лезвию бритвы. Как правило, человек не захотел бы испытывать такое. «Будьте уверены, я не умру. По крайней мере, не сейчас», – заверила Лин Чуцзю домоправителя Цао. «Но что касается того, не повредит ли это ее состоянию, лучше не спрашивать, потому что, как только она сделала шаг, ее раны раскрылись. Однако, если она не сделает этого, она не сможет спокойно поправиться». Домоправитель Цао больше не произнес ни слова и только тихо удалился. Доктор У остался с Лин Чуцзю и поменял ей повязки и заодно приготовил ей лекарства. После короткого осмотра домоправитель Цао, наконец, прибыл в Цзиньтян и сообщил о состоянии Лин Чуцзю Ся Тинья. Ван Фэй очнулась, но она настояла на том, чтобы увидеть Ван Е. «Хорошо, пусть доктор У продолжит лечить ее», — Ся Тинья удовлетворенно кивнул головой. «Но что касается его ответа о встрече с ней, я не хочу ее видеть. Она тяжело ранена, но хочет встать, разве она не ищет смерти? Если бы это был обычный случай, Домоправитель Цао больше не сказал бы ни слова, но на этот раз он не мог не возразить. «Ван Е, если ты не позволите Ван Фэй встретиться с вами, она не сможет спокойно поправиться». Ся Тинья не сразу ответил, он немного подумал, а затем кивнул головой. «Приведи ее, я повинуюсь». Домоправитель Цао хотел немедленно уйти, но вдруг услышал голос Ся Тинья. «Приготовьте все в комнате рядом с моей». Домоправитель Цао остановился, он хотел прояснить ситуацию, но потом просто тихо прошептал сам себе: «Ван Е, что вы имеете в виду?» Ван Е беспокоится о Ван Фэй, но ему все равно, умрет ли она. Он не заботится о Ван Фэй, но приказал убрать комнату рядом с ним для нее, разве он не противоречит сам себе? Домоправитель Цао покачал головой и повернулся, чтобы уйти. Затем он приказал двум охранникам проводить Лин Чуцзю во двор Цзиньтян. Действия домоправителя Цао были очень простыми, но было два человека, для которых они были большой проблемой. Божественный доктор Мо быстро узнал обо всем. Некоторое время он колебался, но потом решил пойти к своей дочери, потому что всегда чувствовал, что что-то не так. Лин Чуцзю знает медицину, и она мудра. Она внезапно остановила лечение Ся Тинья, но она была так уверена в этом. Так, может, она действительно узнала о какой-то проблеме. «Юэр, что ты сделала в тот день?» Божественный доктор Мо спросил сразу напрямик. Глаза Мо Юэр вспыхнули, она хотела покачать головой, но когда увидела слезы в глазах божественного доктора Мо, она, наконец, кивнула головой. Увидев, что ее отец в замешательстве, Мо Юэр торопливо объяснила: «Папа, то, что я сделала, совсем пустяк. Я бы не навредила Ван Е, она просто преувеличивает. Глупая девчонка». Божественный доктор Мо готов был плеваться кровью, но потом лишь спросил: «Что ты сделала?» «Я только втерла немного галлюциногенного препарата в белую нефритовую заколку». «Папа, мы с тобой знаем, что даже если бы Ван Е прикоснулся к этому наркотику, он бы не пострадал. Этот препарат подействовал бы только на Лин Чуцзю». Плечи Мо Юэр вздрагивали, но ее спина была ровной, а голос ясным. Это доказывало то, что она была очень уверена в себе. Хотя божественный доктор Мо был зол, он прекрасно понимал, что сделанного не воротишь, так что ничего не изменится, даже если он накинется на нее. Теперь он мог только исправить все, поэтому он спросил: «Где эта вещь?» «Белая нефритовая заколка». «Папа, будь уверен, я уже с ней разобралась», — гордо сказала Мо Юэр. «У меня есть две совершенно одинаковые белые заколки из нефрита. Люди поместья Ся не знают об этом». «Папа, посмотри сам». Мо Юэр встала и достала такую же белую заколку из комода. Божественный доктор Мо посмотрел на нее и, увидев, что на ней нет и следа упомянутого лекарства, удовлетворенно кивнул. И поскольку он все равно там оказался, он осмотрел все в комнате своей дочери и ушел, только когда не обнаружил ничего необычного. Но как только божественный доктор Мо вышел из комнаты, он встретился взглядом с Лин Чуцзю, которую несли в паланкине. И когда их глаза встретились, они оба молча поняли, что могут не увидеть друг друга снова. Божественный доктор Мо, выражение лица которого неизменно оставалось спокойным, и Лин Чуцзю, которая не изменила позы, позволив охранникам нести себя дальше. У себя в комнате Ся Тинья уже сидел в инвалидном кресле и просто ждал объявления снаружи. Ся Тинья не открывал глаз, он просто медленно постукивал пальцами по ручке кресла. «Ван Е, к тебе пришла Ван Фэй», — предупредил охранник. И как только он услышал его, то сказал: «Пусть она войдет». Вошли охранники, чьи шаги были ровными и беззвучными, и, поставив паланкин Лин Чуцзю, они просто тихо удалились и закрыли дверь. «Ван Е, ваша супруга не может поклониться, пожалуйста, извините меня за пренебрежение приличиями», — равнодушно сказала Лин Чуцзю. Ее лицо ничего не выражало, но глаза казались спокойными и страшными. В ее губах не было ни кровинки, и всякий раз, когда она открывала рот, ее голос дрожал от боли. При виде ее бледного лица брови Ся Тинья сами собой нахмурились, и он сказал: «Чего ты хочешь?» «Она только что очнулась, но поторопилась прийти сюда, так не значит ли это, что ей не дорога жизнь?» «Ваша супруга пришла к вам, Лин Чуцзю не настолько глупа, чтобы обращаться к Ся Тинья напрямую, потому что знала, что он не согласится просить разрешения на обыск комнаты мисс Мо. Ты не сдалась, его люди проверили это место бесчисленное количество раз. Так чего еще хочет Лин Чуцзю?» «Да, я не сдамся. Я знаю, что была права, так почему я должна позволять этим людям скрывать свою вину?» Ее голос был очень слабым, но все же полным решимости. «Ты была права, Поэтому ты прервала лечение доктора Мо и почти полностью уничтожила мои ноги, и что же, ты хочешь, чтобы я поблагодарил тебя? В его словах был вызов, но не было и следа насмешки. Лин Чуцзю не чувствовала себя виноватой, поэтому она сказала: «Я не знаю побочного эффекта души дракона, но я знаю, что если бы Ван Е остался там и продолжил лечение, он потерял бы не только ноги, но и свою жизнь. Ты уверена?» Прежде Ся Тинья не стал бы слушать Лин Чуцзю. Но теперь, если то, что она сказала, было неправдой, тогда как Лин Чуцзю осмелилась предстать перед ним? Почему она смеет идти обыскивать комнату Му Юэр? Лин Чуцзю очень умна, и она очень четко знает, что если она не найдет ничего в комнате Му Юэр, ее судьба будет еще печальнее. И даже если он простит ее, божественный доктор Мо и Му Юэр, нет. Если бы я не была уверена, разве я позволила бы себе разбить вашу ванну, Ван Е? Ты думал, что я не знала, что пострадаю? В первый раз, с тех пор как Лин Чуцзю вошла, она улыбнулась. Увидев эту улыбку, Ся Тинья не испытал радости. Напротив, ему стало очень грустно, потому что он почувствовал, что женщина, стоящая перед ним, была теперь совсем другой. Глава 115. Недопонимание и розыску Ся Тинья заболело сердце, но он не мог объяснить почему. Ведь с самого рождения он никогда не чувствовал такого. Он знал только, что ненавидит это чувство, и он бы готов заплатить чем угодно, лишь бы избавиться от этого неприятного ощущения в своем сердце. Но его гордость ему не позволит. Ся Тинья потихоньку глубоко вздохнул, чтобы подавить это тяжелое чувство. Затем он отвернулся, посмотрел в окно и равнодушно сказал: «Когда ты хочешь заняться обыском?» Что означало: «Он согласен. Сейчас, для осмотра места происшествия первые 6 часов, наилучшее время». Но теперь, когда оно уже ушло, тянуть больше было нельзя. Сейчас Ся Тинья повернулся, чтобы оглядеть Лин Чуцзю с ног до головы. Честно говоря, учитывая ее вид в этот момент, Ся Тинья не верил, что Лин Чуцзю может позволить себе пойти в комнату Му Юэр. Лин Чуцзю знала, о чем думал Ся Тинья, поэтому она изогнула губы в улыбке и сказала: «Что, Ван Е не может позволить даже этого? Не смей разжигать мой гнев, это тебе не поможет». Его голос звучал тихо и медленнее, чем обычно, и каждое слово, слетающее с его уст, было похоже на нож, ранящий сердце человека. «Я не посмела бы, я просто спрашиваю», но, зная, что Ся Тинья не поверит этим словам, Лин Чуцзю лишь опустила ей в голову. Неважно, верит он ей или нет, она полагала, что такая поза ей поможет. Ся Тинья беспомощно покачал головой и сказал: «Ты победила, можешь осмотреть ее сейчас». «Большое спасибо, Ван Е», Лин Чуцзю улыбнулась, но эта улыбка не отразилась в ее глазах. Увидев, что Ся Тинья не расстроился, Лин Чуцзю немедленно позвала домоправителя Цао, чтобы он проводил ее в соседнюю комнату. Точно так же, как Лин Чуцзю, Ся Тинья был недоволен ею, потому что он предпочел бы видеть Лин Чуцзю, которая огрызалась ему в лицо, чем это спокойное и рациональное поведение. Ся Тинья не хотел видеть Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю сама вызвалась повидать его, а теперь она еще и ведет себя так. Видя это, Ся Тинья чувствовал, что Лин Чуцзю не воспринимает его всерьез. Она не глупа, но как же она уступила Ся Тинья? Почему она позволила ему проникнуть в ее сердце? И почему она позволила себе делать такие глупости и оказаться в этой ситуации? Когда гвардейцы подняли кресло паланкина, Лин Чуцзю закрыла глаза, потому что она не хотела видеть Ся Тинья, но Ся Тинья решил, что Лин Чуцзю просто устала. Это действительно глубокое недопонимание.